Посещение Бергамо, Бреши и Кремоны произвело неизгладимое впечатление на юного ученика. Там он увидел произведения Бассано, Лотто, Кампи, Моретто, Савольдо и других мастеров с их ярко выраженной человечностью и смиренной набожностью, без тени религиозной экзальтации. Их произведения отличаются продуманной до мелочей цветовой гаммой, четким распределением теней и безупречной передачей эффектов ночного и искусственного освещения. Особенно следует выделить работавших в Милане кремонских мастеров братьев Кампи. Их бесхитростная сцена из народной жизни с колоритными фигурами мясников, зеленщиков и уличных торговцев в натуралистическом духе вызвали недоумение в художественных кругах. Прежде чем ослепнуть, их видел теоретик манеризма Ломаццо, который разразился едкими эпиграммами, высмеивая братьев Кампи за их приверженность сермяжной правде. В годы ученичества юный Микеланджело впитывал в себя как губка все новое, а особенно то, что шло вразрез с общепринятыми воззрениями. Вне всякого сомнения, лучшие произведения мастеров ломбардской школы оказали на него самое благотворное воздействие. Но не следует забывать другое. Уже в годы пребывания в мастерской Петерциано, продлившегося, по всей видимости, больше 4 лет оговоренных контрактом, у пытливого ученика стали проявляться задатки будущего бунтаря и неспровергателя авторитетов, имеющего свой независимый взгляд на вещи. Все это не могло не беспокоить осторожного в суждениях наставника. Однако он хорошо помнил слова мудрого Леонардо о том, что жалок тот ученик, который не превосходит своего учителя, и поэтому терпимо относился к странностям юнца и его не поддающимся порой объяснению дерзким поступкам. В середине марта 1588 года Петерциано решил посетить перед Пасхой город своей юности, взяв в Венецию подающего надежды ученика. О поездке упоминает биограф Беллори со слов современников, хотя у некоторых исследователей она вызывает сомнения. Наставник хорошо знал итальянскую пословицу «Il Natale con i suoi e la Pasqua con chi vuoi», то есть «В Рождество будь со своими, а на Пасху хоть с чужими». После угрюмого Милана, наводненного испанской военщиной, светлейшая владычица Адриатики, как тогда еще называли этот удивительный город, предстала перед путниками во всей красе, всплыв из морских глубин со своими каналами и мостами, великолепием дворцовых фасадов из мраморного кружева и праздничной разноязыкой толпой. Все это ошеломило юнца в первый же день их приезда. Город еще не пришел в себя после недавно закончившегося карнавала, когда все жители от мала до велика на время впадают в безумное веселье, забыв обо всем на свете. Даже последний бедняк или нищий и тот не отказывал себе в удовольствии, надев карнавальный костюм и нацепив маску, бражничать и веселиться вместе со всеми до упаду днем и ночью. Карнавальная маска уравнивала всех, и на время люди становились чуть ли не членами единой семьи, которые одинаково радовались жизни. Венецианский карнавал пользовался широкой известностью, и на него съезжались гости из других городов и стран. Как правило, накануне в лагуне высаживался многочисленный десант проституток, которых в дни предстоящей безумной вакханалии ждала настоящая работа. По традиции все начиналось с поросячей корриды. Заранее привезенных свиней держали в специальных загонах на внутреннем дворе дворца дожи, и под звон колоколов, как по команде, всех разом выпускали на волю. На площади Сан-Марко и прилегающих улицах происходило всеобщее столпотворение, и шла охота на визжащих от страха свиней. Само это празднество получило название «карнавал» от итальянского слова «карне» — «мясо», когда наступает мясоед перед Великим постом, пора поголовного обжорства и пьянства. Петерциано все правильно рассчитал, и они прибыли к началу поста, когда страсти поутихли, и можно было спокойно заняться делом. Остановились в гостевом доме при францисканском монастыре Санта Мария Глориозе дей Фрари, где в величественном готическом соборе покоится прах Тициана и находятся два его творения — Вознесение Богородицы или Ассунта и алтарь Пезаро. Для будущего художника это было потрясением. Ему еще не приходилось лицезреть подобного пиршества красок, особенно поражающего в монументальной Ассунте со смелыми ракурсами почти трехметровых рельефных фигур страждущих апостолов. Юный ломбардец, как завороженный, был не в силах оторвать глаз от открывшегося перед ним чуда. Ассунта Тициана — это страстный порыв матери к сыну наподобие ярко-красного пламени, возносящегося к небу, а вокруг все горит в невообразимом блеске и стремительном потоке движения, соединяющего землю с небом на огромном пространстве картины семиметровой высоты. Цветовые массы по мере их освобождения от земного притяжения становятся словно невесомыми и светлеют. Юный Меризи не единожды заходил в собор ранним утром до начала службы, чтобы постоять перед Ассунтой. Там же в это время молодой Клаудио Монтеверди давал волю фантазии, музицируя на органе, и бархатистые звуки таккаты или фуги лились в унисон с торжественным звучанием тициановской живописи. Юный художник, с детства обожавший музыку, вполне мог подружиться с Монтеверди, который был года на три постарше. В исполняемых им мелодиях передавался сам дух Венеции. Не исключено, что на правах старожила Монтеверди поводил любознательного гостя по заповедным местам и закоулкам сказочного города, показывая ему удивительные красоты, сокрытые до поры за домами узких улочек или во внутренних двориках с их ажурными лестницами и колодцами, украшенными мраморными барельефами. Может быть, он свозил молодого друга и на дальние острова лагуны, где было чем полюбоваться. Позднее великий прародитель итальянской оперы был погребен в первом левом пределе собора Фрари близ главного алтаря с Асунтой. Блуждая по лабиринту венецианских улочек и вглядываясь в отражение дворцов в тихих водах каналов, Микеланджело не переставал восхищаться завораживающей магической красотой лагунного города. Он подпал под его сладостное колдовское наваждение, которое заставляло обо всем забыть, погружаясь все глубже в венецианскую атмосферу, которая затягивает, как трясина, цепко удерживая гостей города в своих объятиях.